Вечером того же дня, не дожидаясь прихода сыщика Ивана Пузикова, весовщик Мерзляков, чтобы выдвинуться по службе, организовал свою собственную охрану. 5 человек доброхотов тайно от казенной охраны темной ночью залегли под вагон груженного поезда. Мерзляков чиркнул спичку, чтобы закурить, и при вспыхнувшем свете вдруг обнаружил, что в их пятерке лежит пластом 6-й, посторонний. «Кто это?» – оторопело спросил Мерзляков. «Тш-ш-ш!» – прошипел 6-й и зашептал. «Нельзя курить! Спугнете!» «Тш-ш-ш!» «Идут!» «Ага, это Иван Пузиков, сыщик!» – мелькнуло у догадливого Мерзлякова. Все шестеро впились вытаращенными глазами в лениво прошагавшие вдоль вагона 4 пары ног. Неизвестный 6-й выполз на брюхе и повернул голову вслед уходящим. «Четверо», – прошептал он, – «кажись, с ними наш конторщик Бабкин. Лезут в 3-й от нас вагон». Он вдруг вскочил, крикнул «За мной!» и, выстрелив в воздух, помчался вдоль поезда. Среди мрака раздались путанные крики. «Руки вверх! Караул! Караул! Стой! Не с места!» Куча тел, тузя друг друга, каталась по земле. Конторщик Бабкин, Веричкин жених, отбежав в сторону, кричал «Стойте, дьяволы, ведь это мы, свои! Мы пломбы проверяем на вагонах, а вы нас, тьфу!» Запыхавшись, примчалась с винтовками и казенная охрана. Шли к вокзалу сконфуженные. Глупей всех чувствовал себя Мерзляков. «Что ж ты, Мерзляков, неужто ослеп? Своих бьешь!» Весь дрожа стал пенять ему жирный дорожный мастер Ватрушкин и сморкнулся кровью. «Извиняюсь, Нил Данилович», – сочувственно проговорил Мерзляков. «Как это не прискорбно, но мы приняли вас за жуликов. Очень извиняюсь». «От твоего извинения у меня по всей башке звон идет! Это к садануть!» Мерзляков внезапно остановился. «А где же этот? Незнакомый-то?» Меж тем незнакомый поспешно шагал в ближайшую деревеньку, в которой вчера снял пустую избу старого бобыля. Вскоре пришел к нему Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. За последнее время Пузиков появлялся у своего помощника Алехина на какой-нибудь час, всегда торопился и, сказав нужное, уходил с мешком под мышкой. «Ну как?» – спросил он Алехина. «Плохо», – виноватым голосом ответил тот и рассказал все подробно про недавний бой возле вагонов. «Дурак!» – мрачно и насмешливо произнес Пузиков. Нахмурился, покрутил льняного цвета волосы свои, потом расхохотался. «Здорово наклали!» «Не надо лучше!» – улыбнулся Алехин. «Я какого-то раскоряку за машинку сгреб, так он на манер как заяц заверещал!» Пузиков сдвинул брови. «А какой из себя Бабкин?» – спросил он. «Черноусый такой, в кожаной куртке. Он сватается за дочь лавочника». «А, знаю!» – сказал Пузиков. «Надо будет за ним последить!» Алехин изумленно уставился в лицо товарища. «Как? За конторщиком Бабкиным?» «Эх, щенячья лапа!» – воскликнул Пузиков. «Неужто не понимаешь ничего?» «Нет», – откровенно сказал Алехин. «А в чем вопрос?» «Ну ладно, по окончании поймешь».